Глава 33. Влада. Наверное, это древний инстинкт самосохранения, который у меня отключен напрочь, потому что как объяснить, что я сейчас выдавала тапочки своей новой свекрови? Что это компания родня Керема, догадаться было несложно. Все же не каждый день ко мне заглядывают явно турецкие женщины с претензией во взгляде и заявляют: «Так это правда? Вы моя невестка?» Сказано было с небольшим акцентом, но в целом чисто. Возмущенного тона это не отменяло, конечно, но я как-то сразу смирилась со своей судьбой и обреченно вздохнула. «Да, проходите, пожалуйста, сейчас достану вам тапочки». Пока они размещались в крошечной прихожей, я накинула на себя передник. Как хорошо, что в наших узких коридорах старых панельных домов темно и узко. Я еще никогда так не радовалась этому факту. В голове крутились сотни мыслей, начиная от того, что как хорошо, что у меня есть что поесть, до «я не мыла туалет, а он неделю стоял, и там, конечно же, ржавчина». Мне бабушка всегда говорила, что чистый туалет — это лицо твое, а мое лицо вообще ни разу не чистое сейчас. Я его, конечно, ёршиком почистила, но каждая хозяйка знает, что только с перчаткой и погружением по локоть можно все качественно отдраить. Что они тут делали? Это его сестры? Он говорил, что у него 3 сестры, что не собирался им сообщать. Да ладно сообщать, откуда у них адрес моей квартиры? Как такое возможно? Спешно отправила сообщение Керему. Не стану ничего объяснять, а то вдруг он за рулем и тогда лететь домой будет. Нервничать, беспокоиться. Все равно уже соскочить с этого мероприятия не получится. Едва не стонала. Достала тапочки. У меня их был целый набор из отелей. Пока давала, сама ненавязчиво разглядывала все семейство. Мать Керема выглядела напыщенно, но сама оглядывалась с интересом и поджатыми губами. Меня злость стала брать. Вспомнили слова мужа, что он максимально дистанцирует меня от его неадекватной семейки. Внезапно ощутила внутри странное щекочущее чувство. «Это же можно не представлять себя в лучшем свете? Можно говорить то, что я думаю, да и в целом не надо ни перед кем заискивать». Кайф! Встала и расправила плечи, ловя брезгливый взгляд одной из сестер. Внешне они все были для меня на одно лицо. Темненькие, с карими глазами, похожие друг на друга и мать. Не удержалась от колкости. «Прошу на кухню. Полы чистые, посуда тоже мытая, ничего подхватить вы не должны, не переживайте». Их лица вытянулись, а я развернулась и пошла в ванную. Все-таки полотенце свежее достать надо, а то мало ли, от них тоже заразиться можно чем угодно. Позади меня начались перешептывания на турецком. «Нет, так не пойдет». Резко развернулась и скрестила руки на груди. Боже, это непередаваемое чувство свободы, когда ты знаешь, что тебя никто потом не станет тыкать носом в твою грубость. Хотя какая это грубость? Просто их 4, а я 1. Вы знаете, в этом доме говорят на русском, и я не скажу, что мне очень приятны ваши перешептывания за моей спиной. Тем более, вы вряд ли погоду в столице обсуждаете. Успела поймать странный взгляд немолодой женщины, что возглавляла эту шайку. Керем ничего о них не рассказывал, кроме того, что они есть. Ну ничего, вот и познакомимся. Оказывается, если рядом нет гундящего мужика, который из собственной наглой матери сделал божество недостижимого уровня, то и как-то терпимо. И это я еще не конфликтный человек. Витя даже как дышать в сторону матери объяснял, чтобы не обидеть ее. Хотя такую обидишь. Гости, слава богу, замолчали, а потом пошли мыть руки. После этого также гуськом отправились на кухню, где я уже разложила стол и расставила приборы. Вот и повод достать тот самый красивый сервиз, который жалко было. У меня щеки горели от такого молчаливого внимания. Хотя мне показалось, что самая младшая сестра Керема едва сдерживается, чтобы не заржать. «Борща? И еще есть салат и рис. Ну и Керем сладости в прошлый раз турецкие приносил. А так десерта больше нет». Развела я руками. На самом деле ситуация была максимально странная. Хотя какой брак, такие и смотрины, что уж тут. Сложно было ожидать обычной человеческой реакции, когда все сделано максимально не по-человечески. «Да, всего понемногу, прошу вас». Подозрительно любезно согласилась женщина, грозно глядя на дочерей. «Ну а я что? Я ничего. Налила от души им исконно русского блюда, поставила всякие дополнительные вкусности. Огурчики еще достать можно. Я в том году солила. Но это перебор будет. Я бы сказала подхалимство. Ну где там Керем уже? Не то чтобы начинала нервничать. Да кого я обманываю? Я вся извелась и как струнка вытянулась. Аж саму себя бесило такое поведение. Но поделать с эмоциями я ничего не могла. Тарелки пустели в тишине. Даже ложки о края не клацали. Прямо-таки белая кость. Неожиданно первая закончила мать Керема. Повернувшись ко мне, женщина сказала. «Не подскажете хотя бы ваше имя? Хотя я хочу представиться сама. Меня зовут Дафна. Это мои дочери Есимин, Ханде и Лале. К слову, борщ, что вы приготовили, просто восхитителен.